Действие третье. У реки. Воде не предавали тело? Не оставляли на земле? Или она сама хотела пути кромешного себе? И как нам трактовать такое? Что с телом? Где ее душа? Смерть, не дающая покоя, как ни смотри, нехороша. Ну что ж, давай каймё запишем. Разговорим на рынке люд. Подспорьем станет даже нищий. Понять бы, что случилось тут. Сначала дом, потом расспросы. Нам надо вещи ее найти. Платок, кольцо, письмо с угрозой. И мы на правильном пути. Дом обветшал. Все в запустенье. Там пыль и грязь, и сквозняки. Та, от которой ждем прощения, от чьей же сгинула руки? Пошли скорее, вдруг успеем. Успеем что? Поговорить. Узнаем, что случилось с нею. И жаждет ли она убить.